Глава 10. Рос улыбался до ушей. Не от радости, просто не смог сдержаться, когда увидел конечную цель похода. Вечер и ночь провел в тряском фургоне, сидя там в окружении застывших тел остальных неудачников. Большинство вышли в Реал и теперь читали там форумы, строчили бессмысленные жалобы администрации, занимаясь иными делами. Или попросту спали, махнув на все рукой. А он вкусил всю прелесть езды на скрипучем транспорте без намека на рессоры и прочие удобства для пассажиров. Утром их выгрузили, не разбираясь, кто бодрствует, а кто просто кукла, лишенная управления. Ходячих погнали в узкий проход меж двух скальных стен, неподвижных при этом волочили по земле, усеянной острыми камнями. Проход серьезно охранялся. Рос насчитал 4 стены с узкими окованными воротами. На каждой дежурило 5-6 вооруженных мобов. За последней открылась площадка, заставленная хаотически расставленными палатками и навесами. Чуть в стороне возвышались конусы неработающих металлургических печей. А дальше за всем этим хозяйством виднелся хорошо знакомый провал. Такой он уже видел дважды, когда работал на мечей и зачищал подземелье тельбитов. Получается, даже трижды, ведь два раза зачищал. Он опять оказался на руднике. Эти твари притащили его на свою шахту, и даже без объяснений нетрудно догадаться, чем ему здесь придется заниматься. Больше сотни растерянных игроков столпились тесной кучкой, настороженно поглядывая на цепочку окруживших их мобов. А Гитрик, неспешно поднявшись на вышку, от всей души потянулся, зевнул и толкнул короткую речь. «Вы – мясо! Кто сдыхать, тот попадать сюда!» Моб указал на шест, увенчанный черепом какой-то клыкастой твари. Как и на руднике силы меча, точка перерождения находилась в кругу из необработанных камней. При всем разнообразии второго мира он все же оставался игрой, тяготеющий к стандартным решениям. А Гитрик продолжал. «Там!» Моб указал на провал. «Яма! Вы брать кирки и быстро уходить туда копать! Копать руду! Золото копать! Кто накопать 10 кусков золота за день, того мы вкусно и много кормить! Кто не накопать, тот еда не получать! Воду брать здесь, в колодце! В шахте тоже много воды есть. Ее можно хлебать, сколько влезет в брюхо. Наша щедрость велика. И за воду платить рудой не надо. 30 дней работать вам, потом идите. Прочь. Не нужны больше будете. Или накопать 300 руды раньше, и тогда тоже уходить. Все понимать? Вон навес». Там лежать превосходные кирки. Брать и хорошо работать. Кто стоять и ничего не делать, тот не копать. Жрать вкусно ему не давать. Будет пить воду, и все. Чуть изменить внешность и голос, вместо вышки поставить насест под навесом, и получится новый Гриди. Они даже чем-то внешне похожи. Вот уж вернулся на круги своя. Пока народ с ошеломленным видом переваривал новости, Рос, протиснувшись через толпу, направился к указанному навесу. Он еще не определился со своими дальнейшими действиями, да и как определяться, если не знаешь обстановки. За продуктивным трудом она может проясниться. К навесу он шагал не в одиночестве. Рядом деловито семенил тот самый гном, с которым он повстречался в самом начале, когда только попал в загон. Бывалый работяга тоже все осознал и спешил обзавестись инструментом. При виде сваленных в груду кирок, гном страдальчески протянул. «Я такого отстойного хлама даже на своем первом, самом нубском руднике не видел». Рос поднял одну, выглядевшую в сравнении с остальными чуть приличнее. «Кирка рудокопа новичка. Инструмент и оружие дробящего действия. Дробящий урон от 1 до 2. Бонус инструмента. Урон по камню от 2 до 4. Требования нет. Вес 3,26 килограмма. Прочность 22 из 75. Полный отстой. — согласился он. «Качал горняка?» — уточнил гном. «Да так, помаленьку». «Золото рассчитано под уровень горного дела в 25, а у меня оно только 13». Вздохнул коротышка. «Много руды терять буду из-за штрафов». У Роса горное дело было 16, что тоже не дотягивало. Разве что сыграют роль другие характеристики, вроде ремесленника и созидания. По непроверенным слухам, шахтерам очень помогают. «Ты вроде маг?» – уточнил гном. «Да». «Бафы есть? На атаку?» «Есть на повышение урона и реген бодрости». «Кинешь перед спуском? Я, если чем смогу, тоже помогу». «Кину». Гном протянул короткопалую лапищу. «Я, если что, Горо». «Рос», — представился в ответ и прикусил язык. Под этим прозвищем его знают слишком многие, хотя сотни миллионов игроков, и почти все предпочитают сокращение до 3-4 букв при обращении. Разных росов по миру бегают тысячи. «Ты выбрал или как?» Гном кивнул на кучу инструмента. «А разве у нас есть выбор? Все с одинаковым уроном, так что сойдет любая». «Правильно мыслишь. Ну так что, вперед?» «Пошли». «Я бы с тобой рядом работал, но рудник тут, похоже, непростой. Его ведь непонятно, кто делал, но уж точно не спецы. Так что рядом стоять нежелательно». «Знаю, риск обвала возрастает». «Грамотный. Ты вроде человек по расе. Так зачем горное дело учил?» «Открываю все, что можно. Да и заработок кое-какой капал. Ты всерьез работать здесь решил?» «А почему нет? Слышал, что костлявая обезьяна говорила? Рудник золотой или с золотом среди разных руд, как это обычно бывает. От нас 10 кусков в день ждут, а насчет остального ничего не сказано. Сумка у меня большая, влезет много. Если получится набить побольше, кое-какие деньги подниму на этом. Здесь ведь не клановый рудник. Тут договор с согласием на контроль инвентаря над тобой не висит. Так что сдавать все до куска не обязательно». В задании говорилось, что за перевыполнение нормы полагается дополнительная награда. «Ага. А ты рожи этих тварей видел? И амуницию. Все нубское, а морды хитрые. Всерьез думаешь, что они не пожадничают стоящее отвалить?» «Тогда в чем смысл задания?» «Чтобы такие, как я, чуток деньжат срубили». «Вас, горняков и прочих работяг, почти всех поубивали, в плен почти не брали. Кроме тебя в толпе я видел всего лишь пару гномов». «Два орка были». «Ну, они вряд ли руду копали». «Это верно». «А остальным каково будет? Они ведь, скорее всего, даже не знают, с какой стороны за кирку браться». «Хреновые дела. Этот месяц им адом покажется. Я бы на их месте побросал персов и отдохнул от игры». «Голодный персонаж умирает?» «Ага. Но если не двигаться, вообще не шевелиться. Смерть наступит только дней через 6-7, а может и чуть больше протянешь. Потом опять же, если не шевелиться, будешь подыхать спустя половину этого срока. Не так уж много опыта спустишь в итоге, а вещей вообще не потеряешь. Вот только за ак придется платить. А это хреново. Но корячиться в шахте боевым персам еще хреновее. Им даже увидеть руду проблема. А уж добыть что-нибудь кроме меди – шанс, скажем так, несерьезный». За разговором незаметно спустились на дно провала. Здесь, как и на первом руднике Роса, располагалось несколько металлургических печей. Но дымилась только одна из них. И та еле-еле на грани издыхания. Возле нее на камнях расселись 4 безоружных моба. Из одежды на них были лишь грязные передники. Не поднимаясь, они начали махать волосатыми тощими лапами, тонко вскрикивая. «Эй, еда! Дай еды! Голодно очень! Ну, дай! Еда давай! Жадным не будь!» «У самих нет!» – ответил на это Гуру и указал на вход в штольню. «Шахта полный отстой! Я, похоже, видел, в таких дикие старатели работают. Обвал на обвале, и дряни разной полно. Ух, чую, не один раз придется на арест плететь. Рос, ты там сильно не увлекайся. Штреков нет, лабиринт тот еще. заблудиться легко. У меня картография прокачана. Все равно не рискуй. Чем дальше от входа, тем больше мобов. Понял. Бафай, пойду я. Роск истанул повышение физического урона и скорости регенерации бодрости, предупредив. Без посоха и прочего эффекты долго висеть не будут. Ну, хоть вначале выручат. Удачи, Рос. Встретимся еще. Гном зашагал в штольню. Рос оглянулся, увидел, как по серпантину спускаются игроки с кирками, и направился следом. Он не любил многолюдности. Это и правда чревато обвалами. Надо забраться подальше до подхода этой массы и постараться не дать себя сожрать. Таких шахт Рос еще не видел. И правда, скорее пещера напоминает. Ни малейшего намека на привычные ровные дороги с направляющими бороздами для ребристых колес вагонеток. Никаких прямых выработок. Извилистые ходы. То сужающиеся до того, что приходится протискиваться боком, то расширяющиеся до залов, с потолка которых свисают каменные сосульки габаритами с приличное бревно. Стены оплывшие, будто из расплавленного воска, понизу зачастую затянутые плесенью или даже пышным мхом. В его зарослях часто встречаются грибы, росу незнакомые. К ним проявляют интерес жирные мокрицы и смолисто-черные многоножки. Попахивает сыростью и чем-то затхлым, непонятным. Руды встречалось много, причем самой разной. Чаще всего попадалась банальная медь. С ней конкурировала олово, но помимо них встречалось и другое. Свинец, цинк, железо. Пару раз наткнулся на серебро. Были здесь и неметаллические полезные ископаемые. Горный хрусталь, аметист, агат и яшма. Достаточно ценные ресурсы, но ему нужно нечто другое. Наблюдательность у Роса целых 17 единиц. Это не последний показатель даже для игрока 200 уровня. К тому же развитые характеристики, дающие к ней бонус. Ему теперь не придется буравить породу пристальным взглядом. Стенки пещеры издали выдавали свои сокровища разноцветными отблесками, источаемыми рудой. Но все равно ушло почти 10 минут, прежде чем Рос наткнулся на искомое. Уж слишком высок уровень у разыскиваемого ресурса, да и встречается он нечасто. Кварцевый прожилок, трещиноватый, ржавого оттенка, с блестками перита и мелкими зернами самородного золота. Шанс добыть кусок золотой руды – 84,56%. Шанс добыть дополнительный кусок золотой руды – 9,92%. Шанс обнаружить неожиданный ресурс – 0,02%. В сравнении с первым его рудником, шансы заметно выше – сравнимо с теми, которые были в подземелье тельбитов. Это, конечно, хорошо, но вот то, что золото требует 25 единиц горного дела, очень плохо. Добывать его Рос сможет, да только велик риск не получить ничего, зря потратив время. Хотя его удача должна это компенсировать. Нет, об удаче лучше не вспоминать. Ему в последнее время не очень-то везет. Не работает она. А может, затаилась? Чтобы затем обрушиться водопадом подарков судьбы? Хорошо бы. Золото – не медь. Здоровье у ресурса гораздо выше. К тому же у Роса никуда не годная кирка, мало подходящая для полезных ископаемых высокого уровня. А еще он сбил атаку до минимума, чтобы при каче получать на нее очки без проблем и потом распределять на более полезные для мага характеристики. Все это сказывалось на скорости работы. Пришлось колотить почти 10 минут. Кусок бедной золотой руды. Вес 1,02 килограмма. Содержание металла 0,68%. Переместив первый трофей в сумку, Рос поспешил на поиски следующего. Надо еще 9 набить. Остаться без еды он не хотел. Теряя при голодовке очки здоровья, восполнять их заклинаниями лечения не получится. Разве что высокоуровневые лекари на такое способны. Да и то в определенных пределах, после которых поможет только сытный обед, причем срочно. К тому же при долгом отсутствии пищи почти перестает регенерировать бодрость и мана. Месяц валяться без дела, периодически помирая от истощения, Рос не хотел. Через полчаса, добыв второй кусок руды, он не успел сдвинуться с места, как был атакован. Со стены пещеры на голову свалилось жуткого вида существо, похожее на паука, Только вместо ног шесть мохнатых рук с тонкими длинными пальцами, оканчивающимися острейшими когтями. Рос, вырываясь из схватки твари, потерял половину полосы здоровья и заработал кровотечение. Отбежав, рассеял себя, кинул на проворно приближающегося моба сон, который не сработал, несмотря на высокий интеллект. Все же посоха очень не хватает, ведь даже самый простенький повышает шанс удачного применения умения в несколько раз. Сработали корни земли. Моб приклеился к полу пещеры в трех шагах от Роса, в неистовом усилии задергался, пытаясь оторваться. Стрела хаоса, и следом еще одна. Вы нанесли неизвестному существу 183 единицы урона. Вы нанесли неизвестному существу 202 единицы урона. Тварь вырвалась, в прыжке врезала сразу четырьмя лапами. Неизвестное существо нанесло вам 389 единиц урона. Рос поспешно кинул на себя лечение, и сразу еще одно. А моб тем временем раздулся, противно свистнул, из-за чего ноги перестали слушаться. Затем руконогий паук подпрыгнул, завертелся волчком. Его когти прошлись по телу зубьями циркулярной пилы. Кровавое умение твари нанесло не такой уж высокий урон, но скорость получения ран была огромной, а отскочить не получалось из-за проблемы с конечностями. Неизвестное существо нанесло вам 143 единицы урона. Неизвестное существо нанесло вам 156 единиц урона. Неизвестное существо нанесло вам 139 единиц урона. Получен критический урон. Сильное кровотечение. Вы быстро теряете очки здоровья. Неизвестное существо наносит вам 158 единиц урона. Перед глазами потемнело. Рос провалился в хорошо знакомый мрак смерти. Вас убил персонаж. Неизвестное существо. Потерян опыт. 10,1% от текущего. Внимание! Пользуйтесь свитками и умениями, снижающими потери опыта после смерти, или услугами игроков с высоким уровнем воскрешающих умений. Внимание! При повторной смерти вы можете потерять набранный уровень. Вы возродились на текущей точке перерождения. Запертые земли. Хребет гранитной стены. Рудник «Гнилое ущелье». Текущий владелец. Банда Агитрика. Высокая степень вероятности агрессивных действий со стороны монстров и игроков. Нежелательно размещать точки перерождения в опасных зонах. Эту неприятную надпись Рос созерцал уже не первый раз. А ведь время только-только приближалось к полудню. Из-за слива опыта он потерял уровень, став 44-м. Что его печалило куда меньше, чем низкая скорость добычи. Всего 5 кусков набралось, и отсутствие связи с цифрой. Самое неприятное заключалось в том, что выхода из неприятной ситуации он не видел. Уровни здешних мобов таковы, что они убивали его без шанса, не давая снять с них и 10% здоровья. Но если, конечно, не считать эффекта от ауры хаоса, она снижала полоску жизни именно настолько, но всего однажды за бой. Вызвать питомца он не мог, для этого требовался кристалл души, а не конфискованный вместе со всеми остальными вещами. Добыть кристалл невозможно, ведь для этого должны умирать противники, а не Рос. Теперь он не просто обычная тряпка, а тряпка голая, полностью беспомощная. Что там говорил цифра? Что со своими запредельными характеристиками Рос должен легко валить мобов сотого уровня и выше, даже если будет не слишком хорошо экипирован. Но кто же знал, что перс окажется голым перед такими чудовищами? Большие цифры в параметрах персонажа при этом не играют роли. Прок от них единственный, его не убивают одним шлепком. К тому же от разницы в уровнях возрастает получаемый урон и снижается наносимый, плюс вероятности прохода критического урона тоже связаны с этой величиной. Пусть незначительно, но если разница приличная, получается заметно. Да, Рос хуже тряпки. Против таких противников он меньше, чем ноль. Не выдержав гнета невеселых мыслей, он носился на один из плоских камней возле респа и отправился на форум. Регистрироваться можно было лишь под текущим именем персонажа, так что замаскироваться там Рос не смог. Пришлось стать таким же Тарос 4. Через поиск, найдя давнюю тему, в которой цифра предупреждал его о неприятностях, боялся неправильно ввести его сложный ник по памяти, Рос отправил ему личное сообщение. «Слыхал, что в ралли делается. Мне, как всегда, повезло. Попал в самый центр событий. Более-менее жив. На здоровье не жалуюсь. Торчу в рабстве на руднике. Выйти можно, если выдать 300 кусков руды. Откупиться или отсидеть весь срок. Добывать непросто, откупаться жалко. Да и денег нет при себе таких. А в честное слово, мобы не верят. Срок отсидки – месяц. Терять столько времени не хотелось бы. Сбежать тоже не получается. Выход отсюда только один, через узкое ущелье, перекрытое несколькими стенами с охраной из сильных мобов. В общем, я просто в шоке от своего везения». Выбравшись обратно в игру, Рос собрался было встать, чтобы спуститься в шахту и в очередной раз убиться. Но замер от необычного, еще ни разу здесь не слышанного звука. Рядом кто-то плакал. Или скорее рыдал. И искренне, и безутешно. Обернувшись, он увидел странную картину. Круг воскрешения заполнен неподвижными телами ушедших в реал игроков, а среди них на корточке присела девушка, уткнув лицо в ладони. Именно она и плакала. Надо быть совсем уж странным мужчиной, чтобы проигнорировать подобную картину. И Рос не смолчал. Что случилось? Девушка дернулась, повернулась, посмотрела сквозь пальцы, всхлипывая, пролепетала. «А ты почему не ушел?» «Куда ушел?» «Ну, все... Посмотри на них. Все в реал ушли, побросали персов, не ходят больше вниз. А я тут при чем? Зачем мне уходить?» «Так ведь что тут делать? Добывать только гномы могут. Их убивают, но они все равно вниз бегут. Им не жалко опыт терять. Они или нулевые, или десятые. А этим нет смысла так сливаться. За день внизу много раз убить могут. Меня 3 раза уже убили, и ни одного куска руды я даже не нашла. Так какой смысл продолжать?» «Ты из-за этого плачешь?» Девушка еле заметно кивнула, опустила руки, показав заплаканное лицо, и пояснила. «Я уровень потеряла. Как раз вещи взяла под него. Почти все. Даже когда вернут, надеть не смогу. На мой класс штрафы просто запредельные. А как голый качаться? Я ведь 93-я». «Дешевое что-нибудь возьмешь? На время?» «Ни монеты не осталось. Все в перса вложила. Вообще ничего нет. И месяц терять я не могу. У меня планы были. Я не могу просто так тут сидеть». Рос, глядя на девушку, испытывал странное ощущение. Где-то он уже это видел. А потом чуть не хлопнул себя по лбу. «Вот ведь слепая тетеря!» Телосложение изящное, а не костлявое, как показалось при первом взгляде. Выданная мобами хламида даже самую идеальную фигуру не способна украсить. Худые руки с узкими ладонями, фарфоровая кожа, хрупкая шея. Но при этом выглядит гармонично, ничуть не портит впечатление. Лицо под стать остальному, тонкие черты, небольшой ротик и нос. А вот зеленые глаза чуть больше, чем им следует быть. Да и взгляд скорее рассеянный, чем грустный. Хотя это придирки. К тому же значок возле ника говорит, что внешность скопирована с реала, а в этом случае серьезные отклонения невозможны. Так что не подчистить даже намека на изъян. Ну, разве что мелочи, вроде прически, допустимо корректировать. Каштановые волосы спускались почти до пояса. Сомнительно, что она и в жизни такие отрастила. Флайтинг. Вот это кто. Специфическая, ущербная раса, целиком зависящая от других. Они не могут учить серьезные боевые умения, да и бонусов для сражения у них нет. Зато есть другое. Эти хрупкие создания – отличные лекари. А баферы из них вообще сказочные. Лучшие в игре. Если планируется серьезное дело – флайтинг в отряде – ценнейший кадр. С его поддержкой сила воинов увеличивается настолько, что отряд, экипированный бюджетными вещами, мало уступает аналогичному, но в эпиках и легендарках. Несколько пасов руками, и боец, одетый на 5000 золота, становится ничем не хуже такого же, но потратившего на перса 50 тысяч. Временно, конечно, но все равно эффект потрясающий. Однако качать персонажа, ни на что не способного в одиночку, не всякий согласится. Да и в чем интерес? Лечить и усиливать других, ни разу за бой не обогрив свое оружие вражеской кровью? Специфический и непопулярный выбор. Флайтингов в игре немного. Как правило, заводят их по заказу клана, и клан помогает с прокачкой. Вот кого она ему напомнила. его самого, недавнего, замаскированного так, что и мама родная не узнает. Только теперь он обратил внимание на ник. «Опасная штучка. Все буквы кириллицей. Штучка, ты русская?» «Да, что? Как тебя занесло в эти края?» Горестно вздохнув, девушка пояснила. «Флайтинга трудно качать. Я ради денег за это взялась. На высоких уровнях их берут в походы нормальные, где заработки хорошие. Я завербовалась в гильдию наемников, хотела там до сотни прокачаться, плюс денег хоть немного получить. Они ведь не берут игроков, там только НПС». «Ага, не берут. Но в Западной Империи недавно много воевали из-за того героя легендарного. Много наемников погибло. Император издал указ, что редкие классы временно допускается заменять игроками, пока ситуация не улучшится. А мой как раз редкий. Там платили хорошо, я туда даже бесплатно перебралась из нашего сектора, все порты мне оплатили. Играть сейчас приходится в такое время, что мне удобнее с американцами. Все хорошо было сперва, огненную расселину патрулировали, там ничего сложного, и кач шел неплохой. А потом вдруг по тревоге послали в Ордену, мы даже не знали толком, что случилось, и мы были последним отрядом, который добрался до города, потом телепорт перестал работать». Можно было уйти, но был приказ защищать город. Мобов было очень много, и среди них магов хватало и лучников. Яману слила, когда стены еще стояли. Бой такой был, что командир приказал не лечить, а только щиты кидать по откату. Я так и делала. Стена рухнула, мы отступали. Город горел. Нас все меньше становилось, и я опять всю ману израсходовала, и ни одного эликсира ни у кого не осталось. Командир приказал мне прятаться в подвал. Не знаю, что с ним дальше стало. Думаю, всех убили. Мобы неписей в плен не берут вроде. Долго в подвале сидеть не смогла, дымом его заполнила, дышать нечем стало. Еле выбралась через огонь и попалась этим. Если в гильдии решат, что я нарушила условия контракта, ничего не заплатят, а я нарушила. Нельзя было оставлять командира. Но он же тебе приказал. Все равно. Можешь об этом не говорить никому, и никто не узнает. Если захотят, то узнают. И зачем врать в игре? Разве в реале вранья мало? Рос не нашел, что ответить на этот необычный вопрос. Просто кивнул. Уровень сбит, одеться не смогу. Разве что некоторые колечки и браслетик. И сапожки еще. Они на 3 уровня меньше просят. Кому я буду нужна полуголая? Флайтингу крутая амуниция не обязательно. Глупости. У нас собственная защита такая маленькая, что без нормальных вещей в удар падаем. Кому нужен такой флайтинг? Наша задача наоборот, последними умирать, держа других. Ладно, выкручусь как-нибудь. А вот сидеть тут месяц, ни монеты здесь не заработаю, только опыт потеряю. Даже если ничего не делать, от голода еще уровень спущу, пока срок выйдет. За аккаунт платить придется. Вон почти все побросали персов. Может и правильно сделали. А мне как быть? Я так рассчитывала на этот месяц, ты даже не представляешь. Мысленно вздохнув и вежливо обозвав себя непрактичным джентльменом, Рос начал заниматься благотворительностью. Хотя, как сказать, приудача, штучка – это возможность выбраться из тупика сложившейся ситуации. Так что, по сути, никакой благотворительности. Он меркантилен, как никогда. Раз уж тебе не сидится, как всем, так почему бы нам не сходить вниз и не добыть немного золота? Я даже найти этого золота не могу. Зато мобы меня там очень даже быстро находят. И они все высокого уровня. Не справятся никак. Посмотри на ребят. Тут мало кто выше 100-го. Большим уровнем в ролии делать нечего. Сейчас у них там работы полно. Я про то, что было до войны. Или вторжение. Не знаю, как это правильнее назвать. Лечить без посоха сможешь? Да, но меньше здоровья будет восстанавливаться. Гораздо меньше. А с бафами у тебя как? Но у нее очень, дорогих нет. Нубские раскачала хорошо, их у меня много. Делаем так. Спускаемся, я добываю руду. Ты сидишь рядом, ничего не делаешь. Как только появится моб, начинай меня лечить. И что дальше? Дальше моя забота. Извини, но не только твоя. Я уже 3 раза умерла, не хочется больше. Рассказывай все, если хочешь, чтобы я тебе помогала. Убивать я буду этого моба. Не сможешь? Я вижу, твой уровень всего лишь 44-й. Ты очень мелкий, против них даже 100-й ничего не сделает. Можешь сидеть дальше и плакать над своей несчастной судьбой. а можешь пойти со мной и заняться полезным делом. Сама выбирай, пока я в шахту не спустился». На середине спуска девушка его догнала. Пожаловалась. «Эти тупые твари обуви не дали, ноги камешками колят. Тебя называть Таросом?» «Можно просто Росом». «Чего уж скрываться, если успел с головой выдать себя перед первым попавшимся гномом». «Ну хорошо. Так ты что, тоже русский? Переводчик не активен, да и коверкает он сильно. Легко заметить, даже если ты купил опцию синхронизации с движениями губ. Так что ты на русском говоришь, причем очень чисто». «Да, я русский». «Странное совпадение. Как здесь оказался?» «Да так же, как и ты. Денег хотел заработать». «И как у меня, тоже ничего не получилось». «Ну, пока так». «Послушай, Рос, не знаю, что у тебя там в голове, и потому сразу скажу. У меня есть парень, он ждет меня и очень волнуется». «И чего же он отпустил тебя одну к наемникам?» «Ну, получилось так». Замялась девушка. «Бывает. Зачем про него рассказала?» «Ну, чтобы ты, не приставал». «Ты думаешь, что если я вдруг в пещере темной внезапно очень сильно захочу женской ласки, твой парень, который сейчас неизвестно где, может помешать моим гнусным намерениям?» «Ну да, умру от смеха, представив, как он бесится где-то за 3-9 земель». «Ну, посмейся, посмейся. Я тебе все сказала. Не приставай». «Даже если приплатят золотом, не стану. Не надейся. И меньше слов, мы уже на месте. Давай, показывай свои волшебные бафы». «Пати кинь!» Рос мысленно чертыхнулся и повесил на себя полог загадочности. «Плохо. Этот баф будет забирать много маны, что для практически голого перса может оказаться нешуточной проблемой. Хотя, по идее, задранный до небес интеллект должен компенсировать расходы. Но не отказывать же девушке в любом случае. А без полога нельзя. Мгновенно поймет, что Рос очень непростой нуб». Зайдя в пещеру, штучка подняла руку. С ладони соскользнул крошечный, ярко светящийся шарик. Завис в полутора метрах над ее головой. «Что это?» – спросил Рос. «Как что? Освещение. Дальше будет темно. Ничего не увидим. Все маги так делают. Безобидное заклинание. Разве ты так не умеешь?» «Нет, мне вообще не нужен свет». «Везет. Со светляком все равно лучше. Он иногда помогает затаившихся врагов увидеть скрытые предметы и тайники». «Да, это хорошо. Может, и руду поможет увидеть». «Ну, не знаю. Не уверена. Мне почему-то не помог».